Сказание о великом лесе. Васиштха продолжил. О Рама, каковы бы ни были истоки ума, и что бы он из себя ни представлял, надо постоянно, собственными усилиями, направлять его к освобождению. Очищенный ум свободен от скрытых наклонностей и осознает себя. Так как вся эта вселенная находится внутри ума, понятия свободы и несвободы также находятся внутри него. В связи с этим я расскажу тебе эту легенду, которую я слышал от самого Творца Брахмы. Слушай внимательно. В 39-м царстве, в 30-м государстве был огромный лес. Он был настолько большой, что миллионы квадратных километров в нем были как расстояние внутри атома. В этом лесу жило всего одно существо – человек с тысячей рук и ног. Он находился в постоянном беспокойстве. В одной руке у него была дубина, которой он бил самого себя. И, боясь этого избиения, он в панике бежал прочь. Он упал в глубокий колодец, вылез из него, снова начал себя бить и снова бежал прочь в панике, на этот раз в лес. Он вышел из леса, снова треснул себя дубиной и снова убежал, в этот раз в банановую рощу. Хотя вокруг не было никого, кого можно было бы бояться, он рыдал и стонал от страха. Так он продолжал бегать и бить себя. Я видел все это безобразие интуитивно и с помощью силы своего желания остановил его на секунду и спросил: «Ты кто?» Но он был не в себе. Он обозвал меня своим врагом, затем снова зарыдал, а потом рассмеялся. Потом он начал выходить из своего тела. Конечность за конечностью стали отваливаться от него. Сразу же после этого я увидел другое существо, бегущее, как и первое, избивающее себя, рыдающее и рвущее на себе волосы. Когда я остановил его, он принялся меня ругать, на чем свет стоит, и убежал во свояси, и продолжил жить так, как он жил раньше. Так я встретил еще несколько таких существ. Некоторые прислушивались к моим словам и, бросив свои рыдания и дубинки, становились просветленными. Некоторые не обращали на меня внимания. Некоторые меня презирали. Некоторые отказывались вылазить из колодца или густых лесных зарослей. Таков великий лес Орама. Никто в нем не найдет места для покоя, какую бы жизнь он ни вел. Даже сейчас ты можешь увидеть таких людей в этом мире. И ты сам видел такую жизнь глупости и невежества. По своей молодости и глупости ты этого не понимаешь. О Рама, этот великий лес не где-то далеко, так же, как и странные существа в нем, не в какой-то необычной земле. Этот мир и есть этот лес. Это огромное ничто, но это ничто видно только в свете познания. Существо с тысячей рук – это ум со своими бесчисленными проявлениями. Этот ум наказывает себя своими собственными наклонностями и беспокойно бродит по миру. Глухой колодец – это ад, а банановая роща – – это рай. Густой лес с колючими кустами – это жизнь мирского человека с многочисленными колючками в виде жены, детей, богатства и так далее, которые глубоко вонзаются в него все время. Ум забредает иногда в рай, иногда в ад, иногда в человеческий мир. Даже когда свет познания светит на жизнь заблуждающегося ума, он отвергает его по глупости, считая эту мудрость своим врагом. Потом он плачет и рыдает. Иногда он переживает какое-то подобие пробуждения, и тогда он отказывается от мирских удовольствий без надлежащего понимания. И такой отказ сам становится огромным источником боли и разочарований. Но когда такой отказ возникает от полноты понимания, от мудрости, рожденной от познания природы ума, тогда отказ ведет к высшему блаженству. Такой ум будет смотреть на свои собственные прошлые попытки достичь счастья и наслаждений с удивлением. Как конечности существа начали отваливаться и пропадать, так и все наклонности человека, мудро отказавшегося от мирских утех, тоже пропадают без следа. Посмотри на эту игру глупости и невежества. Она заставляет вредить самому себе по собственной воле и заставляет метаться туда и сюда в безумной панике. Хотя свет познания светит в каждом сердце, каждый скитается по этому миру, ведомый своими собственными наклонностями. И ум сам усиливает эти несчастья и страдания и заставляет все время ходить кругами. Своими собственными прихотями и желаниями, мыслями и надеждами он сам себя связывает и лишает свободы. Когда что-то случается, он отчаивается и не находит себе места. Когда достигший истины сохраняет ее на долгое время и продолжает настойчиво практиковать, он больше не испытывает страданий. Ум, вышедший из-под контроля, это источник страданий. Но когда его природа понята, несчастья пропадают, как роса при свете солнца. Индивидуализированное сознание, ум, возникло в высшем существе, о Рама. Оно и отличается, и не отличается от бесконечного сознания, как волна и отличается, и не отличается от океана. Для просветленного ум является абсолютным брахманом и ничем другим. Для непросветленного ум является причиной повторяющейся самсары. Когда мы используем двойственные концепции о Рама, это только для того, чтобы облегчить обучение. На самом деле разделение нереально. Абсолютный брахман всемогущ, и нет ничего вне его. Это его собственная сила или энергия пропитывает все существа и предметы. В воплощенных существах это сила сознания или интеллекта. Это движение в воздухе, устойчивость в земле, пустота в пространстве. И это сила самосознания в созданных существах. Но все это не что иное, как сила абсолютного брахмана. Это сила разрушения, сила, вызывающая печаль в печалящихся, и сила, вызывающая эйфорию в радующихся. В войне это отвага. Это сила, которая инициирует творение. И эта сила, которая приводит к разрушению Вселенной. Ограниченное индивидуальное сознание находится на пересечении сознания и материи, и потому как оно является отражением абсолютного Брахмана, говорят, что оно находится в Брахмане. Гляди на всю Вселенную, а также на «Я», как на абсолютный Брахман, потому что высшее сознание вездесуще. Когда это сознание думает, его называют умом. Это ничто другое, как сила абсолютного Брахмана, которая не отделяется от самого Брахмана. В нем все эти случайные разделения на «я» и «это» — только мнимые отражения. Сама реальность ума — только Брахман. Здесь и там, тогда и сейчас, эта сила Брахмана проявляет ту или иную из своих возможностей. Но все эти проявления — только кажущееся отражение силы Брахмана, а не реальное создание. Потому творение, изменение, существование и разрушение — все проявлено Брахманом в Брахмане и является только Брахманом. Орудие действия, действие и тот, кто делает, рождение, смерть и существование — все это Брахман. Ничего другого нет, даже в воображении. Невежество, желание, жадность и привязанность не существуют. Как они могут существовать там, где нет двойственности? Когда нет неволи, нет, конечно, и освобождения из нее. Рама спросил: «О святой, ты сказал, что когда ум думает о чем-то, это материализуется. Теперь ты говоришь, что ни свободы не существует. Как это можно согласовать?» Васиштха ответил: «О Рама, ум в состоянии невежества воображает несвободу. Эта несвобода существует только в этом состоянии невежества. Как предметы, видимые во сне, пропадают, когда спящий просыпается, так и все эти галлюцинации, известные как привязанности и освобождение, не существуют в глазах просветленного».